Глава 38. В полисе был длинный свод правил, которых следует придерживаться, если не хочешь загреметь в Центумвир, местный суд, и оказаться в карцере, своего рода тюрьме для всех в Академии, включая даже префектов. Люмьер рассказал, что однажды префект Плуто, Рамси Мур, просидел сутки в карцере за то, что два его патриция подрались и загремели на неделю в медцентр Валитудо, а тот не то что не доложил ректору Бруму, но сам не был в курсе ситуации. К слову, Рамси даже понравилось в карцере, ведь это просто комната, из которой нельзя выбраться самостоятельно, а он не сильно горел желанием куда-то выходить. А тут на сутки изъяли телефон, все от него отстали. Мур впервые за долгое время смог выспаться. Правило, которое удивило меня больше всего, запрещалось посещать полисы других домов. Я мог находиться только на территории полиса дома Саларус. Если меня поймают на территории Марсена, Меркура, Венериана или Плуто, то коллегия Центумвира имеет полное право применить наказание. Хотя, как оказалось, несмотря на это, патриции посещали чужие полисы, но умудрялись делать это скрытно. В полисе я жил на втором этаже. У каждого патриция была своя комната, вдвое меньше моей дома, с отдельным санузлом, где вместо ванны стояла душевая. Эта комната, хотя я бы назвал ее комнатенкой, оказалась втрое меньше той ванной, что я имел раньше. Первое время казалось, что у меня начинается клаустрофобия. Но после двух ночей, проведенных здесь, я свыкся с размерами своих новых апартаментов. В комнате было все, что нужно. Кровать с тумбой и лампой, дубовый письменный стол со стулом, два вычурных шкафа для одежды и книг и узкое старое кресло со светильником-канделябром, который я поклялся сменить как можно скорее. Широкие окна выходили на двор и огромную статую Януса Великого. Моими соседями оказались Леон справа и Оливер слева, а напротив жил Элиот Лафар. Этаж делился на мужскую и женскую половины, и я уже знал, что комната Лаванды Фло в самом конце этажа. Она сразу принялась собирать у себя всех сокурсниц, чтобы организовать то ли девчачий клуб, то ли еще какое-то очередное мероприятие. Ее комната мигом стала самой шумной на этаже, из-за чего Оливер очень возмущался и обещал, что если так будет продолжаться, он непременно пожалуется префекту Камини. Меня же возмущало совсем другое. Каждое утро, кроме воскресенья, спасибо и на этом, часов в 7 в сквере у фонтана появлялись карнамщики и исполняли «Просыпайся, Октавия», от которой я моментально подскакивал с кровати. Ума не приложу, сколько потребуется времени, прежде чем я привыкну к подобному подъему. Оливер тоже раздражался. Зато Леону нравилось под музыку делать пробежку. Вставал он на полчаса раньше, чем начиналась волыночная пытка, и встречал карнамщиков уже на улице, бодрый и полный сил. Чего не скажешь о нас с Оливером. За порядком в полисах следили префекты. Киоган сказал, что хоть полукровки-плебеи каждый день наводят чистоту в академии, патриций сам отвечает за состояние своей комнаты. Плебей может приходить с генеральной уборкой только раз в месяц и в дни, когда патриций болен. Раз в неделю, по средам, префект Камини делал обход по комнатам, чтобы убедиться, что мы не потонули под слоем грязного белья и пыли. Мне это напомнило слова Люмьера про пажеский корпус, только там был осмотр каждое утро, а получить наказание было намного проще. И карцер куда суровее, чем здесь. В каждом полисе имелось всего 6 этажей. В цокольном находился маленький и скудный кафетерий для того, чтобы, не выходя из здания, выпить кофе и перекусить, например, сэндвичем или пирожным. Гостиный зал, где можно понежиться на мягких креслах, почитать, поиграть в бильярд и провести вечеринку, конечно, заранее получив разрешение на это. Учебная комната, где можно позаниматься, а также офис и личная комната префекта Киогана Камини, стойка для охраны. Охранник был полукровка, добрый и приветливый здоровяк. И в самом конце — комната отдыха плебеев, работавших в полисе. На первом этаже жили студенты первого курса, на втором — студенты второго, и так до последнего этажа выпускников. Люмьер устроил мне экскурсию по зданию и даже показал свою комнату на пятом этаже. Я поразился его идеальному порядку. Все-таки не зря в пажеском корпусе следят за чистотой. На крыше полиса были построены 3 уютные беседки. Люмьер привел меня туда утром, и мы застали 2 патрицианок, фотографировавшихся внизу на фоне статуи Януса Двуликого и верещавших от восторга. Оливия рассказала, что рядом с полисом Венериан есть маленький ботанический садик, который в юности открыла ее мама. Теперь Все патрицианки-венерианы ухаживали там за цветами и очень гордились этим уютным уголком. «Мама хочет открыть большой ботанический сад для всех патрициев Академии, но папа говорит, что у него здесь нет столько свободного места». «Я тоже хочу личный ботанический садик для Соларуса!» — воскликнул Оливер. «Это нечестно, что только у вас он есть!» «Тебя же никогда не интересовали цветы!» — проворчала Оливия на это. «Ты даже дома в Центральном районе игнорировал мамин сад!» «Это к делу не относится!» Оливер недовольно скрестил руки на груди. «Мы, Оливер, Леон и я, уселись в самом конце длинного стола Соларуса в Актониуме и пили газировку, купленную в местном магазине, когда к нам присоединилась Оливия. Никто не знал, можно ли патрицию другого дома подсаживаться за наш стол, но мы решили, что в случае чего прикинемся дурачками. Это было совсем несложно, ведь первокурсникам могли простить такой проступок по первости». Леон сделал глоток из яркой банки и, придвинувшись ближе, проговорил. «Оскар сказал, что если загремишь в Центум Вир, префект и наставник станут твоими защитниками на суде. Еще не страшно, если получишь устный выговор, он ни на что не влияет, а вот выговоров с занесением в личное дело стоит избегать. Могут еще и оштрафовать, тогда считается, что легко отделался. Самое серьезное наказание — пребывание в карцере, но иногда доходит и до отчисления. Больше всего все боятся именно последнего». «Люмьер рассказал про префекта Плута, Рамси Мура», добавил я, отпивая свою газировку. «Он отсидел сутки в карцере, и ему даже понравилось». Все за столом рассмеялись. «Может, карцер не так и плох?» — предположил Оливер. «Рамси Мур очень странный тип. Про него ходят разные слухи, так что я бы ему не шибко верила», — скептически отозвалась Оливия. Она протянула руку, забрала газировку Оливера и, сделав маленький глоток, вернула обратно. «Что еще интересного узнали у наставников?» — спросил я. «Николас рассказал, что первый этаж библиотеки доступен для всех учеников, а второй — только для преподавателей». И Оливер шепотом договорил, переглядываясь с нами. «Там много запрещенной литературы. Они как-то с Гидеоном и Оскаром туда пробрались, но вынести ничего не смогли». «О!» — охнул я. «Даже не знал об этом». Это было на третьем курсе. Им чуть не влетело. Хорошо, что так никого за руку и не поймали, хотя проводили свое расследование. Даже хотели отчислить тех, кто пробрался на второй этаж. «Я надеюсь, что вы ничего такого не устроите». Оливия строго на нас посмотрела. «Нет, конечно», — первым ответил Леон. «Я даже и не думал», — мотнул головой Оливер. «А что за запрещенная литература?» — спросил я. «Готье! Я только спросил». «Мне тоже интересно», — признался Оливер. «Как думаете?» «Оливер!» — перебила его сестра. «Может, там книги, связанные с Империей? Или то...» — задумчиво предположил Леон. «Что пишут против старейшин?» «Леон, ну ты хоть куда?» — умоляюще проговорила Оливия. «Ты среди них единственный разумный человек». «А вот это обидно было», — буркнул Оливер и твердым голосом громко выдал. «Патрицианка Венериана, отойдите от нашего стола!» Мазнув по нам сердитым взглядом, Оливия поднялась и ушла. «Зря ты так», — грустно произнес Леон. «Это не тебя она назвала тупым», — отчеканил Оливер. «Она так не сказала». «Она именно так и сказала». Мы вновь остались втроем. И теперь наблюдали за тем, как патриции других домов потихоньку заполняют Актониум. Сначала пришло много первокурсников из Меркура. Они шумно переговаривались, присаживаясь за соседний столик. Затем появился дом Марсон. Выглядели они не сильно довольными нашим соседством. «Что еще вам наставники сказали?» — напомнил я. «Оскар поделился, что тут есть конюшня, очень даже неплохая, и стрелковый клуб. Будем стрелять из лука», — заговорил Леон, но взгляд его цеплялся за дом Марсон. Кажется, он искал Клива. «В получасе ходьбы от полисов находится маленькая церковь под названием Ромусский собор. Когда собираются все патриции, там жутко тесно. Оскар посоветовал заходить в числе последних, чтобы после службы суметь выйти первыми. Еще рядом с церковью стоит сенат и дом, где живут преподаватели». «Сенат и домик для преподавателей? Значит, в эту часть Академии лучше не заглядывать», — прокомментировал Оливер, рассматривая патрициев Меркуру. «Не думал, что у Оскара будет столько полезной информации», — признался я. «Люмьер тоже много чем делится, но он сам перевелся в Академию недавно». В Актониум начали стекаться патриции Саларуса. Впереди всех шла Лаванда Фло. «О, только не она!» — взмолился Оливер, отворачиваясь. Он шутливо положил голову на плечо Леона, чтобы спрятать свое лицо. «Ты ведь понимаешь, что мы всегда ходим втроем? Если она видит меня и Готье, то рядом обязательно есть ты», — хмыкнул Леон. Оливер с раздражением что-то проворчал. К счастью, Лаванда села далеко от нас. Николас предупредил, что озеро Эрнана глубокое. Успокоившись, проговорил Оливер после того, как понял, что Лаванда его не видит. «Купальный сезон закончился, так что не стоит лезть в воду. И стоит быть осторожным». Как-то там утонул Патриций. Правда, он был пьян. Это случилось в конце прошлого года. «Кстати», — вспомнил я, — «как тебе Николас?» «Нормально. Мы подружились». «Отец ничего насчет него не сказал?» «Отец — нет. Но вот сам Ники...» «Ники!» — хором повторили мы с Леоном и рассмеялись, привлекая внимание остальных в Актониуме. «Тише вы!» — зло шикнул на нас Оливер. «А Ники в курсе, что он теперь Ники?» «Нет, конечно. И не смейте никому говорить, тем более ему!» Оливер сверлил нас испытующим взглядом. «Конечно, конечно!» — закивали мы с Леоном, и я спросил. «Так что сказал Ники?» Оливер насупился. «Да ладно, мы никому не скажем. Клянемся. Даже Оливии», — проговорил я. Глаза Оливера испуганно округлились. «Ей особенно нельзя говорить!» «И что сказал Николас?» — повторил Леон. Отец вызывал его к себе, и был недолгий разговор. Не знаю, что он ему сказал, но спрашивать у отца я точно не собираюсь. И Николас тоже молчит. «Но раз он стал твоим наставником, значит, отец одобрил его кандидатуру», — предположил я. Оливер с улыбкой кивнул. «Еще тут есть роща нимф», — продолжил он. «Инициатива одного профессора». «Роща нимф? Что-то знакомое». Я задумался. Александр Македонский учился в роще нимф у Аристотеля. «Будь здесь Скэриэл, он бы выпал от восторга», — улыбнулся Леон. Мы втроем переглянулись. «Его так и нет. Он вообще появится?» — спросил Оливер. «Не знаю». Я мотнул головой и грустно добавил. «Надеюсь, что к завтрашним лекциям появится». Я скучал по Скэриэлу, хоть ни с кем своими чувствами не делился. Переезд и новая жизнь Патриции отвлекли меня, но в минуты тишины и покоя, сидя в комнате, я думал о том, как там Скэриэл. Что он делает и правда ли сможет присоединиться к нам? «Как думаете, в какой дом он мог попасть?» «Я думаю, что тут только один вариант. Дом Плуто», — ответил Леон. Мы еще немного посидели, но когда в Актониуме собрались патриции всех домов, стало очень шумно, и я предложил прогуляться до рощи нимф, на что остальные согласились. Поднимаясь, я болтал о своем и не заметил, что кто-то встал у меня на пути. «Готье!» Леон попытался меня остановить, но было поздно. Я столкнулся с кем-то из дома Марсен и облил его остатками газировки. И этим кем-то оказался никто иной, как Дерсериан Котияр, один из самых неприятных людей, которых мне доводилось встречать. К слову, нашу первую встречу тоже не назвать удачной. Тогда от драки нас удержало присутствие Люмьера, которого сейчас тут не было. «Ты слепой или что?» — прорычал он. «Нет, честно. Его голос был настолько низким и угрожающим, что я даже услышал в этом звериный рык. «Прости. Главное — не показать слабину. Я не специально». «Еще бы ты сделал это специально, придурок!» Дерсериан толкнул меня, да так сильно, что пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы сохранить равновесие. На нашу перепалку начали оборачиваться патриции Марсона и Саларуса. «Он же извинился!» Оливер негодующе встал между нами. Я понял, что надо срочно что-то предпринять, пока мы не сцепились с Котияром, подобно гладиаторам в Колизее на потеху ревущей толпе. «Какие-то проблемы?» К нам подошел префект Марсона, Брайс Кинкейд. Казалось, что он спрашивал только у Дерсериана, но тот молча испепелял меня взглядом. Тут, как черт из табакерки, появился Киоган, наш префект. Все в порядке? Теперь спросили меня. Да, ответил я. Нет, одновременно ответил Дарсариан. Этот придурок облил меня. Я не хотел, мы просто столкнулись. Киоган повернулся к Брайсу. Всего лишь непредвиденная ситуация. Если бы Патриций Марсона облил твоего ребенка, ты бы по-другому говорил, проворчал Брайс. Ничего подобного, отмахнулся Киоган. Прекращай во всем видеть заговор против Марсона. Это я вижу заговор. Разве это не солнцеликие всегда жертвы? Накинулся на него Брайс. Перепалка между нами с Дарсарианом переросла в перепалку между нашими префектами. Этого я уж точно не ожидал. «Ну?» Брайс вдруг накинулся на Дарсариана. «Чего встал? Иди сдай какому-нибудь плебею свою униформу и потребуй замены, да поживее, а ты...» Он обратился ко мне. «Смотри, куда идешь. Проверь зрение, если у тебя проблемы». И, развернувшись на каблуках, он направился к преподавательскому столу. Киоган посмотрел на разъяренного Дарсариана и проговорил. «Ну, и чего стоим?» «Слышал, что твой префект сказал. Не зли его лишний раз. Характер у него тяжелый. Дарсариан еще раз угрожающе посмотрел на меня, ни о каком прощении и речи не могло идти, и вышел из Актониума. «Нашел кого обливать», — проворчал Киоган. «Первые дни в Академии, Хитклифф. А ты уже разозлил двух человек из Марсона. Такими темпами и до зимней сессии не дотянешь. Будь осторожнее». «Простите», — буркнул я. «Вы все втроем», — продолжил Киоган. «Не стойте столбом. Идите тоже, если не хотите дальше развлекать остальных». Мы с Леоном и Оливером, не говоря друг другу ни слова, направились к выходу из Актониума. «Этот парень из Марсона какой-то агрессивный», — сказал Оливер на улице. «Чувствую, что он это так не оставит», — вздохнул Леон, когда мы все отправились к нашему полюсу. «Думаешь?» — неуверенно спросил я. «Ага, такие типы чересчур обидчивые». «Прекрасно», — протянул я. «Только Катияра в моей жизни не хватало».